Скоро меня поразила одна странность. Офицеры всегда проигрывали, а штатские выигрывали. Заметьте, я не говорю, чтоб игра велась нечисто, но как-то постоянно случалось так. Эти тюремщики только и делали, что играли с тех пор, как поселились на Андаманских островах, и каждый из них отлично знал манеру играть другого, а офицеры играли только для того, чтобы убить время, и бросали карты как попало. Вечер за вечером офицеры становились все беднее, и чем беднее они становились, тем более они играли. Хуже всех дела шли у майора Шольта. Сначала он расплачивался бумажками и золотом, а скоро стал давать векселя и на большую сумму. Иногда он выигрывал немного, и это подбодряло его, а затем счастье снова упорнее прежнего отворачивалось от него. Целыми днями он ходил, словно мрачная туча, и стал пить более чем следовало. Однажды он проиграл более обыкновенно. Я сидел в своей хижине, когда мимо нее, спотыкаясь, прошел майор Шольта с капитаном Морстоном по дороге к себе. Они были неразрывные друзья. Майор горячо говорил о своем проигрыше. «Все кончено, Морстон», — проговорил он в ту же минуту, как они поравнялись с моей хижиной. «Мне придется подать в отставку. Я погибший человек». «Глупости, дружище», — ответил майор, ударяя его по плечу. «И у меня дела плохи, но...» «Вот все, что я слышал...» Но эти слова заставили меня задуматься. Дня через два майор Шольта прогуливался по берегу. Я воспользовался случаем и подошел к нему. «Я хочу спросить вашего совета, майор», — сказал я. «Ну что такое, Смоль?» — проговорил он, вынимая изо рта трубку. «Я хотел спросить вас, сэр», — сказал я, — «кому, собственно, надлежит передать спрятанный клад? Я знаю, где находится добра на полмиллиона, и так как не могу сам воспользоваться им, то и подумал, что, может быть, лучше всего передать его надлежащим властям, тогда, может быть, мне смягчат наказание». «Полмиллиона, Смоль?» Задыхаясь, проговорил он и пристально посмотрел на меня, как будто желая убедиться, не шучу ли я. «Да, сэр, в драгоценных камнях и жемчужинах. Они лежат так, что всякий может их взять. И самое то странное во всем этом, что настоящий владелец осужден на изгнание и не имеет права на имущество, так что оно принадлежит первому встречному». «Правительству, Смоль!» — пробормотал он. «Правительству!» Но он сказал эти слова, заикаясь, и я понял, что поймал его. «Так вы думаете, сэр, что я должен уведомить главного губернатора?» — спокойно спросил я. «Ну-ну, не делайте ничего необдуманного, а то придется раскаяться. Я выслушаю вас, Смоль. Сообщите мне все факты». Я рассказал ему всю историю, только немного изменив ее, чтобы он не мог найти места. Когда я окончил свой рассказ, он остановился как вкопанный и задумался. По судороге, сводившей его губы, я видел, что в нем происходит сильная борьба. «Это очень важное дело, Смоль», — наконец проговорил он. «Никому не говорите ни слова, а скоро я снова повидаюсь с вами».